Глава 19. С тобой хотят просто поговорить. Интерлюдия. Несмотря на позднее время, посетителей в кабаке не становилось меньше. Одни уходили, другие приходили, а кое-кто просто спал прямо за столом. Старые знакомые медленно цедили пиво и покидать заведение явно не спешили, как и сам Роткин. Приготовившись к долгому ожиданию, он заказал себе бодрящий отвар и сырные ватрушки. «А ведь наверняка эти двое заняты тем же, что и я. Следят за главными воротами Академии. Снова охотятся на Алтона. В столице, да еще прямо возле ворот учебного заведения. Ну и жизнь у этого парня. Погони, дуэли. Схватки то с монстрами, то с людьми. Лет 10 тому наверняка бы ему позавидовал, но не сейчас. Успел на своем веку нахлебаться приключений. Теперь никак не отплююсь». Роткин пытался найти безопасный способ разминуться с говоруном Горшидом и молчуном Мархатом. Однако в небольшом помещении кабака это не представлялось возможным. Пока ученик Пардуха тихо сидел в стороне, шанс остаться незамеченным еще имелся. Но когда официант умудрился споткнуться на ровном месте, Роткин понял, что встречи не избежать. Молчун оглянулся на грохот сзади и сразу заметил старого знакомого. Тот машинально поприветствовал, подняв чашку, затем встал и неспешно направился к их столику. «Господа, доброй ночи! Не возражаете, если присяду?» «Какие люди к нам пожаловали! Неужели совесть замучила после своего постыдного бегства? И ты надумал покаяться? Оно, конечно, похвально, однако ты поздно спохватился. Мы с приятелем затаили обиду, и даже двух десятков золотом будет недостаточно, чтобы искупить вину за подлый поступок». «Вижу, Горшид-то ничуть не изменился», — присев, спокойно произнес Роткин. «Свою обиду можешь засунуть себе в задницу, а от 20 золотых морда точно треснет». «Нет, только посмотри на него, друг мой Мархат. Похоже, парень обнаглел в конец и решил, что может высказывать вслух свое мнение по поводу моего лица и указывать другим, что и куда засовывать. Может, нам тоже заняться корректировкой его рожи? Не зря же говорят, что шрамы украшают мужчину». Горшид положил перед собой нож, демонстрируя серьезность намерений. «Убери подальше железку, пока она не оказалась там же, где и твоя обида». За прошедшее время Роткин очень изменился. Сильнее всего на него повлияла сцена зверского умерщвления одаренного с выкачиванием его крови. Сейчас Роткину терять было нечего. Если учитель решил от него избавиться, спастись можно, лишь действуя нестандартно. «Чего хотел?» — подал голос Мархат, одним взглядом заставив замолчать своего подельника. «Полагаю, наши цели снова совпадают. Почему бы не объединить усилия? Вы ведь ищете Алтона? Могу помочь». «В прошлый раз ты нам уже помог. Парень сбежал, мы оказались там, куда ты собирался засунуть обиду. Ты нас держишь за дураков, дважды наступающих на одни грабли. Мы сейчас тебя повяжем и сдадим господину, как сообщника Алтона. Пусть он разбирается», — протараторил Горшид. «Да с удовольствием к нему схожу, а заодно расскажу о проваленной вами попытке поймать нужного одаренного. То-то он обрадуется». «Вот мы и проверим», — начал было Горшид, но наткнулся на тяжелый взгляд молчуна и умолк. «Какая от тебя польза?» — спросил Мархат. «Я могу разглядеть Алтона даже под маскировкой, заметить его в карете или среди плотной толпы людей. Как? Это останется моим секретом». «Что взамен?» Мархат оставался верен себе. Ни одного лишнего слова. «Когда появится Алтон, я отправлюсь за ним. За мной наверняка последует минимум трое одаренных. Нисколько не расстроюсь их гибели. Потом Алтон ваш». «Хорошо. Вздумаешь обмануть? Ты труп», — произнес молчун. «Договорились». Роткин поднялся из-за стола и вернулся к своему месту. Он остался доволен разговором. Оба бойца показались ему опасными типами, и их не пугало, кто жертва — обычный человек, волшебник или воин. Было бы неплохо, появись Алтон сегодня. Не хотелось бы водить старых приятелей за нос. Мархат явно не из тех, кто бросает пустые угрозы. Упускать шанс, чтобы избавиться от соглядатаев, другого такого может и не представиться. Роткин сидел за столиком и смотрел в окно. Он прекрасно помнил про два артефакта, которые видел у Алтона. Первый позволял выживать в живой степи даже в буйный сезон, а второй являлся пространственным карманом. Роткин, благодаря своему дару, сумел настроиться на эти артефакты, когда впервые их обнаружил, и теперь мог почувствовать за 300 шагов. От кабака до ворот Академии было около 200. Через пару часов начнет светать. Самое сонное время наступает. Интересно, мои соглядатые не отключились? А то будет обидно, если... И тут ученик Пардуха ощутил сразу оба артефакта. Наконец-то! Сегодня Вард точно на моей стороне. Роткин подал знак своим подельникам и подозвал официанта. Расплатившись, он встал из-за стола и направился к выходу, возле стеклянной двери, немного задержавшись. Человек, от которого фанило артефактами, нисколько не походил на Алтона. Выглядел вдвое старше, двигался тяжело, словно был нездоров. И шел он не один. Дождавшись, когда двое мужчин прошли мимо, Роткин покинул кабак. Походкой нетрезвого человека он перешел на другую сторону улицы и двинулся за ним. Когда ученик колдуна плел Мархату о способности определить Алтона под любой маскировкой, он просто набивал себе цену и не предполагал, что молодой человек действительно станет выдавать себя за другого. И если уж именно так и произошло, значит, у одаренного наверняка имеется веская причина скрываться. Неужели он прознал об охоте Пардуха? Впрочем, у парня наверняка и без моего учителя хватает врагов. А кто это второй рядом с ним? Телохранитель? Версия развалилась, когда спутники распрощались и дальше направились каждой своей дорогой. Алтон свернул с освещенной фонарями главной улицы. Несколько минут Роткин прогуливался по пустынным проулкам и внутренним дворам, ориентируясь на фон артефакта, поскольку в темноте различить фигуру преследуемого было сложно. При этом он не ощущал слежки за собой, до тех пор, пока не услыхал: «Дальше мы сами». Последовавшая сразу за голосом боль в голове моментально отключила сознание. После содействия выращивания дерева, возродившего призрачную стражу, почувствовал внутри себя некие непонятные изменения. Ощущения были настолько странными, что решил перед походом расспросить о них Плата и Тоню. И даже специально для этого выкроил пару часов на сон. Увы, ничего не вышло. Двери в их комнату оказались заперты, а приколотая записка извещала: «Временно доступа нет». То ли артефакт, отключивший магию, сломал что-то внутри, то ли сказалось влияние алтаря местных привидений, запустившего перезагрузку моих приложений. Почему-то на ум пришли именно программные примочки. Хорошо, хоть с Ялгусом проблем не возникло. Мой призрачный друг после нашего визита под купол не испытывал никакого дискомфорта, а сейчас он вообще пребывал в приподнятом настроении, словно мы отправляемся не в опасное путешествие, а на увеселительную прогулку. Хотя ребенка можно понять. Он столько лет был прикован к одному месту, а теперь выпал редкий шанс вырваться из привычного окружения. Барина хотела привязать ко мне вторую часть Марра для усиления боевой мощи, но я решительно велел оставить питомца при ней целиком. Даже несмотря на то, что Ургас и Тигана обещали оберегать невесту, меня сильно тревожил сговор ее завистливых подруг с Данкисом. Наверняка напавших на меня качков нанял именно молодой виконт и выдал им какой-нибудь из родовых артефактов. Напоследок перед выходом из академии заглянул к Этману, который обещал ректору поработать над моим обликом, чтобы родная мама не смогла узнать. Так и хотелось сказать, что она в любом случае меня не узнает, если не видела с самого рождения четверть века. Декан действительно постарался. Когда я глянул в зеркало, увидел там ровесника Этмана. В город мы отправились вместе с профессором. Сразу за воротами академии почувствовал повышенное внимание к своей персоне. Сначала оно было беглым, затем резко усилилось. При этом я точно понимал, что наблюдатель смерти мне не желает. Надо обязательно поговорить с моими ночными учителями, как только получу к ним доступ. Может, возросла чувствительность моего опасника? Получается, теперь он ощущает не только опасность, но даже просто внимание к моей персоне. Ну и кто тут такой любопытный? Мысленно обратился к Ялгусу. Мне кажется, или за нами действительно присматривают? Возможно, это ректор отправил несколько бойцов проследить, как я выберусь за город. Однако в реальности все оказалось не так мирно. Меня ожидали сразу две неприятные новости. Вот этот человек идет явно за нами по другой стороне улицы. Ялгус транслировал передо мной внешний вид шпиона, чего раньше никогда не делал, что шокировало само по себе. Вдобавок, шпион оказался знакомым. Ёжики эбонитовые со швейными иголками вместо обычных. И этот тоже здесь. Меня снова жаждут заполучить рунские. Как же они достали. Попросил Ялгуса наблюдать за Роткиным. Вроде бы его так звали. А сам попрощался с деканом, и мы разошлись в разные стороны. Сегодня обсудили с ректором сразу несколько маршрутов моего побега. Почему побега? Формально я продолжал оставаться внутри академии, и только четверо знали о моем отсутствии. Граф Селамский, профессор Этман, Ургас и Барина. Для остальных я по заданию учителя ушел в глубокую медитацию. Неужели меня так быстро вычислили? Шагу не успел ступить, как сразу обнаружили. Да еще те, про кого уже начал забывать. Насколько помню, Роткина тогда наняли двое — Говорун и Молчун. Не думал, что после прокола с усыпляющим заклинанием его кто-то захочет нанять, тем более рунские. Или этот волшебник работает на других? Например, на графа Шумского. Продвигаясь по узким проулкам и проходным дворам, периодически получал сообщение от Ялгуса. Он видел, как за шпионом пристроились еще трое, которых вскоре прирезал какой-то шустрый малый. Когда призрачный друг выдал изображение шустряка, узнал в нем говоруна Гаршида, что подтвердило первоначальные догадки о причастности Рунских. Доклад моего разведчика о том, что Роткина вырубили и оставили отдыхать под охраной, а к охоте присоединилось еще несколько человек, несколько напряг. Неизвестные теперь появились не только сзади, но и спереди. Говорун в нашу первую встречу хвастался мощными амулетами, которые потом стали моими. Думаю, охотники наверняка оснащены ничуть не хуже имеющимися у меня простыми заклинаниями, и их вряд ли успокоить. А сложные применять не хотелось. Как бы ни пришлось использовать магию пустоты, а ведь хотел ускользнуть по-тихому. Неужели не получится? Когда Этман меня наряжал, спросил его, как уйти от воздействия отключавшего магию артефакта. Из головы все не выходила неудавшаяся попытка избиения. Напади эти четверо разом, у них бы все получилось. Профессор хмыкнул, но ответил. Нужно подпрыгнуть на высоту в 3-4 человеческих роста и там зависнуть. Все артефакты отключения чар завязаны на силу Земли. Чем дальше ты от нее находишься, тем меньше их воздействие. Силу Земли? Не совсем понял я. Не магию, а природную мощь, уточнил профессор. На третьем курсе вам расскажут более подробно. Убегая от преследования, сбился с маршрута. Выскочив из очередного двора, наткнулся на сквер, которого на моем пути не значилось. Дернул туда. Сквер на самом деле оказался крохотным участком с деревьями, чудом уцелевшим при строительстве домов. «Алтон, нас окружают!» — заволновался Ялгус. «Они со всех сторон! Я...» Мысли и речь оборвалась, привязка стала совсем бледной. Понятно, магию отключили. «Песец забаненный наглухо. И эти туда же. Тут что, у каждого второго антимагический амулет припасен?» «Алтон», — раздался знакомый голос. «В твоих интересах выйти и сдаться. С тобой хотят просто поговорить». Приглашал поговорить тот самый молчун, который в прошлый раз откупился деньгами и амулетами. Очень захотелось выкрикнуть: «Русские не сдаются!» Но посчитал, что не стоит подсказывать врагам, где именно я нахожусь. Даже если дело действительно ограничится только разговорами, в сложившихся обстоятельствах трата времени на них — непозволительная для меня роскошь. Отвечать на заманчивое предложение не стал и принялся карабкаться на дерево. «Алтон, что со мной было?» Вопрос Ялгуса сигнализировал о выходе из опасной зоны. «Магию нам отключили, сволочи. Только забыли, что их потуги наверху не работают». «Думаешь, они нас на дереве не найдут?» «Если будем сидеть на месте, обязательно найдут. Но мы же не собираемся...» «Короткие порталы!» — обрадовался Ялгус. Через несколько секунд я стоял на крыше трехэтажного дома, находившегося неподалеку от леска. Короткая передышка и уже другая крыша под ногами. А дальше... К охраннику Роткина подобрался бесшумно и вырубил ударом по голове, а потом привел в чувство самого охраняемого. «Жив?» — спросил очнувшегося. «Алтон». Он узнал сразу, несмотря на мой маскарад. «Ты? «Спасибо». «Погоди благодарить. У меня много вопросов и мало времени. Идти можешь?» «Попробую». Роткин приподнялся, но на ногах держался нетвердо. «А так?» Активировал целительскую руну. «Ух ты!» — воскликнул он. «Теперь точно смогу». «Как ты меня обнаружил?» Задал главный вопрос, направляясь обратно к главной улице. «Врать не советую. Еще не решил, что с тобой делать, но ложь только усугубит ситуацию». «Тебя выдали артефакты», — сразу ответил он. «Пространственный карман и амулет для живой степи. Я способен их чувствовать». «Допустим. На кого ты работаешь?» «Вынужден работать на учителя, практикующего запретную магию». «Вынужден?» — переспросил я. «С недавних пор наставник во мне разочаровался. Все идет к тому, что он от меня избавится, переработав на сырье для своих заклятий». «Магия крови умирающих одаренных?» Хотел получить подтверждение своей догадки. «Она самая!» Тяжело вздохнув, ответил он. Сразу вспомнил разговор с профессором о запретной магии и преступном колдуне. Его ученик Роткин в прошлую нашу встречу доставил мне немало хлопот, применив необычное заклинание. Сейчас старался показать собеседнику, что не опасаюсь его, предварительно поручив Ялгусу внимательно следить за старым знакомым. «Твой учитель в столице?» «Думаю, еще не прибыл, но вскоре появится». «Как его зовут?» «Давай без имен, чтобы не привлекать его внимание, Алтон. Одно скажу. Учитель мечтает сделать тебя своим послушным учеником. А еще собирается пополнить в городе запасы крови». «И тебя отправил пораньше, чтобы отыскать меня?» «Да». «А еще, как выяснилось, прислал сюда троих учеников, которые за мной следили». «Полагаю, именно их убил Гаршет». «Это было частью нашей сделки. Я показываю им тебя, они избавляют меня от слежки. Правда, речи о том, чтобы схватить еще и меня, в нашем договоре не было». «Ты сдал меня и так спокойно в этом сознаешься?» «А что такого? Поверь, если бы ты попал в лапы моего учителя, было бы гораздо хуже. Опять же, ты запретил лгать». «Ясно». Я задумался. Роткин рассказал достаточно. Своего учителя он боится до такой степени, что даже не пытается от него сбежать. Скорее всего, тот способен найти ученика, где бы он ни скрывался. Найти и уничтожить. Мы практически добрались до одной из главных улиц. В городе стало заметно светлее, до рассвета оставалось не более получаса. Остановился. «Правильно ли я понял, что ты попал в немилость учителю, и тебе грозит смерть?» «Все верно», — подтвердил он. «Тогда советую найти профессора Этмана. Это с ним я выходил из академии. Тебе стоит рассказать ему. Твой учитель на него зуб точит». «Алтон, враг слева! Артефакт!» — мысленно крикнул Ялгус. Я отскочил в сторону, и какая-то клякса попала на Роткина, заставив его оцепенеть. Напавший начал выцеливать меня. Снова прыгнул в сторону и почувствовал удар в руку, которая сразу повисла плетью. Боль резанула с такой силой, что об ответной атаке даже думать не смел. Только успел заметить, как водный шарик выбил из руки незнакомца овальный предмет, а затем врезал гаду по башке. Превозмогая боль, кинулся к негодяю, чтобы добавить, но тому уже хватило. Он медленно осел на землю. Чтобы ослабить боль, использовал на себе руну, усилив ее действие браслетом. Немного полегчало, рука ожила, обретя подвижность. Обыскал напавшего, забрал овальный артефакт, парочку ценных амулетов и лист бумаги с описанием меня и Роткина, а потом связал гада. Мне пришлось несколько раз воздействовать руной на Роткина, пока тот пришел в себя. Протянул ему бумагу. «Ни о чем не говорит?» «Значит, было не трое, а четверо учеников», — произнес он. «Сам с ним разберешься, а мне пора». Быстрым шагом направился к выходу из города, мысленно коря себя за ошибки. Опять лоханулся. Зачем приказал Ялгусу следить за Роткиным? С ним и сам мог бы справиться, а невидимому другу стоило мониторить обстановку вокруг. Если бы не водный шарик... «Ялгус, а ты ничего не хочешь мне рассказать?»